сейчас темнее, чем вчера. А значит, осень очень скоро утонут везде города. А я посплю еще немного, и запах гари во дворе напомнит о зиме грядущей. Бутылка пива на столе и тупор кла на ней идущий. Закостенелые цветы я выставлю на подоконник, чтобы закончили они моей квартиры скучный облик. Весной откроется окно, а там внизу пустые лужи. Однажды лежу босиком, останусь навсегда снаружи. На утро следующего дня я опоздаю на работу. Сегодня то же, что вчера, и день за днем проходит.